Петр I. История болезни великого эпилептика. Петр I. Умер от инсульта. Ускорил печальный конец государя сепсис, заражение крови, которое начало развиваться на фоне воспаления в мочевом пузыре, что осложнялось острой задержкой мочи. Мне же всегда было интересно в истории болезни Петра Великого другое. То, о чем говорят все историки, при этом никогда не уточняя и не детализируя, это эпилепсия, которой страдал великий правитель. Не раз приходилось видеть разные домыслы и предположения на основании исторических фактов. В истории российского государства Бориса Акунина, например, противостояние шведского короля Карла и Петра Великого названо битвой аутиста с эпилептиком. Автор даже сам чуть иронизирует над смелостью своего заключения. И, кстати, потом все же упоминает диагноз, который, мне кажется, наиболее вероятным. История Петра I содержит много фактов, но в ней нет главного, самого ценного, чего в избытке было, например, у Федора Михайловича Достоевского, описание болезни от первого лица. Мы не знаем, что чувствовал Петр в начале припадков, а потому трудно классифицировать его приступы. Но у нас есть описание свидетелей приступов монарха. Правда, в каждом из них имеется изрядная доля интерпретаций, их приходится выделять и отбрасывать, чтобы не мешали поиску. Вот что пишет Молин, судебно-медицинский эксперт, в статье «Петр Великий. Последние годы жизни глазами врача». Видимо, Петр страдал малыми эпилептическими припадками, сравнительно легким нервно-психическим расстройством, которому в тяжелой форме соответствует истинная эпилепсия, проявляющаяся в так называемом «большом припадке». Думается, что Петр не был подвержен этому крайнему проявлению болезни. Никто из оставивших письменные свидетельства не видел, чтобы он падал на пол или утрачивался контроль над телесными отправлениями. Простим врачу, далекому от неврологической специальности, ряд грубых ошибок. Сейчас уже не используется понятие «малый и большой припадок». Но доктор и без того все перепутал. Малыми раньше назывались апсаны, замирание, а большими — типично тоникоклонические приступы с непременной потерей сознания. Ничего похожего на апсаны историки не описывают. Запомним это, чтобы дальше не путаться. Зато факт потери сознания после того, как приступ у Петра начинался, был не раз документирован. Я привожу этот отрывок из статьи коллеги как пример небрежного обращения с фактами. В истории болезни Петра Великого такого очень много. Вернемся к нашему больному. Вот какие особенности внешнего вида описывают историки. Ключевский, 1990-й, писал: «Петр был великан, без малого 3 аршин ростом, 2 метра 4 сантиметра. Христосу есть на Пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. При очень высоком росте государь был узкоплеч, о чем свидетельствуют сохраненные в музеях его кафтаны». Если посмотреть на памятник Петру в Петропавловской крепости, скульптор Шемякин, у врача непременно возникает мысль, а не было ли тут генетической аномалии. Маленькая голова, круглые щеки, слегка на выкате глаза, несуразные длинные паучьи конечности. Все это наводит на мысли о синдроме Марфана, врожденной аномалии поломки гена, кодирующего строение соединительной ткани. Петр — это вообще пример сложного больного со множеством болезней. Таких пациентов врачи называют коморбидными и частенько страдают от того, что лечение одной болезни противоречит лечению другой. Лекарства не сочетаются, риски навредить растут. В общем, государь был бы то еще головной болью для современного доктора. Продолжаем поиск описаний приступов у государя. Имел иногда в ночное время такие конвульсии в теле, что клал с собою денщика, держась за плечи которого засыпал. Исследователи указывали, что, по словам самого царя, приступы появились после тяжелой психотравмы во время стрелецкого бунта 15 мая 1682 года, когда 10-летний мальчик стал свидетелем кровавой расправы с близкими ему людьми. Летописи говорят, что 10-летний Петр сохранял в те страшные минуты изумительное спокойствие, но это не так. Мальчик буквально окаменел от ужаса, не мог открыть рот, пошевелиться. Его как куклу унесли с места происшествия. Мне кажется, Петр подтасовывает это событие под начало эпилепсии, потому что причина, конечно, не в страшном потрясении. Очень уж типична картина приступов у Петра и заставляет врача думать о том, что в его мозге была структурная причина болезни. То, что можно было бы увидеть на МРТ мозга. То, что фонило бы медленно-волновой активностью над правым полушарием на ЭЭГ. Но об этом позже. Еще находим описание у Чезаре Ломброзо. Был подтвержден подергиваниями лицевых мускулов, ужасно искажавших его лицо. А вот описание внешности Петра I, сделанное известным художником, учеником Рембрандта, Готфридом Кнеллером. При его большом росте ноги показались мне очень тонкими, голова у него часто конвульсивно дергалась вправо. Марксистский историк Покровский пишет, во время серьезного волнения у Петра появлялся нервный тик различной интенсивности, который затрагивал левую сторону его лица. Похоже, однако, что бывали случаи, когда у Петра этот нервный тик переходил в конвульсивный приступ и приводил к потере сознания. Психическое расстройство, от которого он страдал, было эпилепсией височной доли. Несомненно, долгосрочное влияние мучительных детских переживаний и длительное злоупотребление алкоголем также повлияли на его здоровье и мировоззрение. Сразу отбрасываем интерпретации историка, они нам не пригодятся. Переживания детства и алкоголь – все это плохо и вредно для организма, но для диагноза несущественно. Данных за височную локализацию эпилептогенного очага тоже пока нет. Тут бы пригодились описания ощущений самого Петра, но их не существует. А вот полезно для диагностики будет описание фокального приступа, который явно был моторным, непроизвольное подергивание левой половины лица, ритмичный поворот головы. Приступ начинался у Петра без утраты сознания. В других исторических источниках находим описание вероятных эпистатусов, когда государь после типичного начала припадка в левой половине лица и руке терял сознание. Далее развивались тонико-клонические судороги, и в сознание государь не приходил по несколько часов. В такие моменты окружение всерьез было обеспокоено, а вернется ли вообще Петр в мир живых. Датский посланник Юст Юль приводит довольно устрашающую зарисовку с натуры, сделанную на торжествах по случаю Полтавской победы. «Мы вышли из кареты и увидали, как царь, подъехав к солдату, несшему шведские знамя, стал безжалостно рубить его мечом, быть может, за то, что тот шел не так, как хотел царь. Затем царь все продолжал делать, страшные гримасы, вертел головою, кривил рот, заводил глаза, подергивал руками и плечами и дрыгал взад и вперед ногами. Эти конвульсии находят на него за столом, когда он ест, и если при этом он держит в руках вилку и нож, то тычет ими по направлению к своему лицу, вселяя в присутствующих страх, как бы он ни порезал или не поколол себе лицо. Моторные приступы протекали у Петра стереотипно, что позволяет отбросить предполагаемый диагноз хорея. При хорее движения напоминают какой-то сложный дикий танец, а тут всегда одинаковое начало, всегда левая сторона лица, иногда с захватом левой руки, тип судорог похож на миоклонии. Парижская газета «Ведомости иностранных дел» при описании внешности российского монарха, прибывшего во французскую столицу в 1717 году, отметила: он очень часто гримасничает. Привычное его движение – смотреть на свою шпагу, стараясь склонить голову через плечо, при этом отставляя назад ногу. Иногда он ворочает головой, словно желая втянуть ее в плечи. Снова стереотипность приступов, не похожая на хореический гиперкинез. Довольно часто у государя возникали припадки ярости. Причиной их могли быть неприятные известия, поступки людей, вызвавшие его неудовольствие, неблагоприятные обстоятельства. Иногда приближенные не могли понять природы его ярости. 25 мая, 6 июня по новому стилю, 1719 года французский консул Анри де Лави писал министру иностранных дел Дюбуа о необычных порывах гнева у царя. Приступы ярости нередко сопровождались мучительной головной болью и описанным выше конвульсивным состоянием. Вот тут мы можем подумать о височной локализации эпилептогенного очага. Возможно, это были фокальные немоторные эмоциональные приступы, но данных маловато. А учитывая психические особенности Петра, я бы предположила, что это не проявление эпилепсии, это психопатические черты. Впрочем, пусть психиатры меня поправят, если я не права. В завершении подчеркну, что Петр Великий умер не от эпилепсии, но она была болезнью, что снижала качество жизни и, возможно, стала причиной когнитивных нарушений и изменений личности. Иными словами, эпилепсия определенно была одним из главных заболеваний в сложной истории болезни этого царственного пациента. А теперь попробуем сформулировать диагноз. Мы с большой долей вероятности можем утверждать, что это была именно эпилепсия с фокальными моторными и немоторными приступами, которые начинались из одного и того же очага в мозге. Что за структурные изменения привели к болезни? Вот тут уже можно только предполагать. Фокальная кортикальная дисплазия – это врожденное изменение коры мозга, которое становится причиной эпилепсии. Может быть, но начало приступов у Петра для подтверждения этой версии поздновато. Последствия черепно-мозговой травмы – может быть, но нет ни одного упоминания о чем-то подобном в исторических документах. Опухоль головного мозга – Петр прожил долго от начала первых симптомов болезни, и не было признаков роста опухоли, не было явного прогрессирования неврологического дефицита и других типичных признаков опухоли. Мне кажется, что, вероятнее всего, у Петра был энцефалит Расмуссена. Это аутоиммунное воспаление головного мозга, которое дает приступы того типа, что описаны у государя. Есть триада, характерная для приступов при энцефалите Расмуссена. Разнообразие приступов. Вот тут мы снова вспоминаем, что у Петра были не только моторные, но и эмоциональные и когнитивные фокальные приступы. Кожевниковские приступы – постоянные судорожные сокращения в одних и тех же мышцах, иногда переходящие билатеральные, тоникоклонические, когда государь терял сознание. Устойчивость приступов к лекарственному лечению. Но тут мы ничего не можем сказать, потому что Петр не лечился. И триада – это очень похоже на эпилепсию Петра, не правда ли? Как лечили бы Петра I в наши дни? Вероятнее всего, у государя вначале нашли бы на МРТ головного мозга по протоколу Харнес тот самый эпилептогенный очаг. И с уверенностью на этой стадии отринули или подтвердили бы диагноз фокальной кортикальной дисплазии или опухоли, которую мы обсуждали выше. На самой обычной ЭЭГ нам удалось бы увидеть медленно-волновую активность над правым, а возможно и левым полушариями, но все же с преобладанием по амплитуде в лобно-височной области справа. А потом государя осмотрели бы нейрохирурги и предложили операцию. Не факт, что она на 100% избавила бы Петра от болезни. И все же, возможно, ему стало бы легче, особенно если операция была бы проведена в юности. Кроме того, в арсенале современных врачей есть противосудорожные препараты, которые хотя бы частично подавили приступы и сделали бы жизнь царя куда легче.